Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан, по-моему, поднимается буря. Да? А с чего ты это взял? Не знаю, мне просто так кажется. Смотрю на волны и отчего-то думаю, что ветер усиливается. Все верно, Тим. Значит, я все-таки прав. Ну, конечно. Смотри, небо затянуто какой-то хмарью. Ветер довольно сильный, уверенный. Но самое главное, еще полчаса назад волны были самые обычные, а сейчас на них появились барашки. Барашки? Может быть, овечки или лошадки? Да нет же. Вот эти клочки белой пены на вершине каждой волны, видишь? Вот они и называются барашками. Когда они появляются на воде, это означает, что ветер усиливается и скоро может подняться небольшой шторм. Лучше всего будет пристать к какому-нибудь берегу и переждать непогоду. Так. Ну, гляди, если взять чуть-чуть левее, то мы попадем к острову Паратолли. А если идти прежним курсом, то на горизонте покажется островок Рибон. Какой тебе больше нравится? Ну, давайте не будем менять курс. Мне, если честно, лень перекладывать паруса. О, это достаточно веская причина. Ну что, полный вперед? Конечно, есть полный вперед! Фух, кто бы мог подумать, что причаливать к этому островку будет так сложно. Кругом скалы, нет ни одной удобной бухты, да еще и штормит баллов на 5. Идемте поищем, где тут можно спрятаться. Боюсь, что уютной пальмовой рощи нам тут не найти. На этих камнях даже трава плохо растет. Капитан, смотрите, вон в той скале, кажется, есть пещера. А вот пещера – отличное убежище в такую погоду. Ну-ка, что тут у нас? Ух ты! Какая большая! Эгей! По-моему, отличное место. Да, капитан? Да лучше просто не бывает. Располагайся, Тим. Да, хорошо. Только здесь темновато. Что случилось? Я подвернул ногу. Тут на полу какой-то хлам, я споткнулся, и вот... Ну-ка, покажи ногу. Ну смотри, вот так больно? Нет. А так? Ай! Ясно. Растяжение. Придется делать перевязку. А в этом хламе мы поищем дрова. Вот, вот то, что надо. Подождем их. Капитан, посмотрите на стены пещеры. На них какие-то рисунки. Здесь кто-то живет. Вот это да. Только, похоже, этот кто-то не живет тут, а жил. Пещера давно заброшена. Но он оставил тут какие-то вещи. Вот глиняная посуда, вот моток веревки. Капитан, а нет здесь чего-нибудь, чем можно перевязать ногу? Есть старая рубаха. В самый раз. Ух ты, что это? Судовой журнал? Полистаем. 2 декабря. Сегодня двухмачтовый бриг «Решительный» вышел из порта Гарденны, чтобы отправиться на поиски новых земель. Я, капитан Маркус Фелтинг, в день своего 20-летия делаю эту запись в судовом журнале в самом начале путешествия. Мой друг, боцман Приус, набрал отличную команду. Этому Маркусу Фелтингу всего 20 лет? Мне кажется, он очень молод для капитана. Согласен. Но меня беспокоит вовсе не он, а упоминание здесь боцмана Приуса. Это, конечно, может быть простым совпадением, но боцман с таким именем был в пиратской команде Хромого Джека. Так, 20 декабря. Прошло почти 3 недели плавания. Матросы постоянно спрашивают меня о каких-то сокровищах и жалуются на то, что во время путешествия мы не встретили ни одного корабля. Зачем команде нужен другой корабль? Они что, хотят на нем вернуться домой? Нет, малыш. Боюсь, они задумали совсем другое. Вот, смотри. 23 декабря. Сегодня произошло нечто ужасное. Утром на горизонте показались паруса, и команда, которую набрал боцман Приус, радостно закричала. Еще больше они обрадовались, когда я объявил курс на сближение. Я всего лишь хотел узнать, что это за судно и не нужна ли какая-нибудь помощь. Когда до корабля оставалось 3 минуты ходу, боцман с матросами пробрались на капитанский мостик, схватили меня, уволокли в каюту и заперли дверь. Я не мог видеть, что происходило снаружи, но прекрасно слышал, как Приус хохоча скомандовал на абордаж. Все-таки это были пираты. Да. Приус воспользовался тем, что капитан брига неопытный мальчишка. Набрал в команду головорезов и решил грабить проходящие корабли. Ай-яй-яй. Так, что здесь дальше? Они высадились на чужой корабль, и завязался бой. Я слышал, как кричали люди. Силы были неравными. Команде боцмана Приуса противостояли простые торговцы. Пираты побросали их в трюмы, забрали все ценности, а потом выстрелили из пушки в борт чужого корабля. К счастью, он не пошел ко дну, а смог удержаться на плаву. Пираты развернули мой брик и взяли курс в открытое море. Они захватили собственного капитана и присвоили его корабль. Но как же этот судовой журнал оказался здесь, в этой пещере? Ха, да мне самому интересно. Нужно поискать это где-нибудь в конце. Вот, смотри, 3 июня, а может быть 6, я, кажется, сбился со счета. Матросы из пиратской команды Приуса нашли этот крохотный островок в океане и высадили меня на него. Потом подняли якорь и ушли в море. 12 июля. Еды на острове почти не осталось. Воды в роднике становится все меньше. 10 августа. Я сильно простудился. Целыми днями лежу в пещере, не могу выйти даже за водой. 13 августа. Если кто-нибудь найдет эти записи, передайте, пожалуйста, моим родителям, что я всегда любил и уважал их. Передайте Мэри Пикфорд, что она самая лучшая девушка на свете. Прощайте. Не плачь, Тим. Не нужно, ты ведь мужчина. Я не плачу, капитан. Я просто хотел поддержать тебя. Да я не плачу, капитан. Это не я. Здесь еще кто-то есть. Что? Кто-то еще прячется в пещере? Эй, кто здесь? Ответьте! Это я, капитан Маркус Фелтинг. Вы просто так печально прочитали мои записи, что я не удержался, и вот... Простите меня. Ничего не понимаю. Вы Маркус Фелтинг? Капитан Брига Решительный? Ага. То есть это вы писали вот в этот судовой журнал? Но ведь тут написано, что вы погибли. Ну, во-первых, там ничего такого не написано. Я просто попрощался, и все. А во-вторых, я подумал, что если пираты вернутся сюда, то прочитают эти записи и не станут меня искать. Погоди, парень, ты хочешь сказать, что все это время живешь здесь, на острове? Ну, конечно. Там в глубине пещеры есть большой грот, а из него можно выбраться на поверхность. Там у меня целый огород, небольшое озеро с пресной водой, растут фрукты и даже есть несколько попугаев. Ну, здесь не очень плохо, я даже почти привык к одиночеству. Я боялся, что пираты вернутся, чтобы убить меня. Сделал эти грустные записи и стал ждать. Но никто не приставал к этому берегу, пока на горизонте не показался ваш корабль. Вы вошли в пещеру, развели огонь, а я прокрался поближе, чтобы послушать. Но не выдержал и расплакался. Маркус, меня зовут Тим. А это капитан Макнорт. Мы путешествуем по акварии, чтобы найти волшебные статуэтки племени Вилавару. С их помощью мы заново выстроим дома в моей деревне. Капитан пиратов Хромой Джек разрушил ее. Хромой Джек? Я, кажется, слышал это имя от боцмана Приуса. Ничего удивительного. Джек и Приус были лучшими друзьями. Они вместе ограбили немало кораблей. Были? А почему были? А потому что несколько недель назад команда Приуса попыталась ограбить один большой фрегат. Им это почти удалось, но пираты не ожидали, что неподалеку окажется целых 3 военных корабля. Они пришли на выручку фрегату, отбили атаку и взяли в плен Приуса и всех его головорезов. Все эти пираты сейчас в метрополии, в тюрьме, дожидаются приговора суда. Я слышал эту историю в порту от знакомых моряков. А мой корабль? Куда делся мой брик? Ха, твой брик, парень, в полном порядке. Он пришвартован там же, в метрополии. Военные сбились с ног, разыскивая хозяина этого судна. А ты, оказывается, торчишь здесь, на этом клочке суши. Ха-ха! Вот это да! Да это же просто замечательно! Капитан Макнорт, Тим, пожалуйста, отвезите меня в метрополию. Я заплачу вам за спасение. Я могу даже отдать вам свой корабль. Ну что вы, не нужно нам корабля. Нам вполне хватает нашей шхуны. Конечно, мы отвезем вас. Шторм уже закончился. Идемте с нами, мы будем рады помочь. Вот спасибо, огромное спасибо вам. Теперь я ваш вечный должник. Если вдруг вам понадобится помощь, капитан Маркус Фелтинг всегда к вашим услугам. Только знаете что? Вы не могли бы никому не рассказывать, что я в своих записях назвал Мэри Пикфорд самой лучшей девушкой на свете? Мне как-то неловко. Хорошо, Маркус. Мы обещаем не раскрывать вашей тайны. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.